«Мы», — прохрипел я, — «да без разницы, все равно нам никто не поверит». Остальные твари разом сникли, а то парочка уже собиралась меня пожевать. Даже Ива без труда покрошила ближайших монстров. Потеряв хозяина, они тут же превратились в туповатые и не особо агрессивные мишени для отработки ударов. К автономному существованию, как те же скелетозавры, гончие были совершенно не приспособлены. Скачущая на одной ноге сатания помогла окончательно очистить от них округу, пока целительница занялась своими непосредственными обязанностями. Мне же просто сунули в руку кристаллу и посоветовали научиться восполнять энергию самостоятельно. Криста потеряла сознание, но ее состояние вроде было стабильным. Хуже всего пришлось Ланса, на лице которого не осталось ни кровинки. Ледяное копье не пробило его на вылет, но рана все равно вышла глубокая и опасная. Парень таял на глазах, и все равно нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. «Я чувствую холод. Ты же не откажешь мне в последней просьбе. Хочу кое-что попросить, напоследок. Знаю я вас, извращенцев», — покачала целительница головой. «Лучше молчи, чтобы я тебе кишки в узел случайно не связала. Ты не умрешь. Скорее всего. Да. Тогда ладно, успею еще. Ай. Вот гад», — мстительно улыбнулась зеленоволосая, — «так и знала, что у тебя одно на уме». Парень снова ойкнул, но целительница продолжала вытаскивать его из объятий смерти, особо не заботясь при этом о его самочувствии. «Что, совсем плохо?» — поинтересовалась участливая сатания, доковыляв к ним. «Может, я тебе помогу с твоей просьбой?» «Нет-нет, я уже перехотел», — сквозь свиснутые зубы простонал бедняга. «Мне тоже хотелось грызть землю. Тело будто грузовик переехал, а чертова энергия никак не хотела впитываться. Авери пропал, вложив всего себя в ту вспышку гнева. С его любимицей все в порядке, но если я срочно не встану, все может измениться в худшую сторону. Отсюда уже прекрасно видно крышу ближайшего хранилища. Цель близка, но оттуда может в любую минуту подоспеть новая нечисть. А мы далеко не в лучшей форме». Я вновь вернулся мыслями к энергетическому кристаллу, что едва держал ослабшими пальцами. От него ощущалось приятное тепло, будто он успел нагреться на солнце, да и только. Впитать его никак не получалось, сколько я не пыжился. Совсем, как в тот раз, когда впервые пытался колдовать. А ведь получилось у меня это лишь после того, как я смог ощутить амту в груди. Сейчас же магический источник пустовал, заставляя чувствовать себя бубликом с дырой посредине. Хм, а если и вправду начать с него? И я сосредоточился на опустевшем реакторе, который только этого и ждал. Стоило только переключиться, как дело сдвинулось с мертвой точки. Тепло выплеснулось за пределы кристалла, прогоняя боль и усталость. Даже онемение от ран отступило. Хранилище Чи стало понемногу заполняться, а вот минерал наоборот, тускнел прямо на глазах. Точных цифр я не знал, поэтому полностью сосредоточился на своих ощущениях. Когда почувствовал, что в груди начало нестерпимо печь, сунул частично опустошенную батарейку в карман и поднялся на ноги. Голова кружилась и немного поташнивала, но в целом состояние было удовлетворительное. Чего не скажешь об остальных. Аланса продолжал страдальчески кряхтеть под руками Ивы. Криста хоть и пришла в себя, но пока все еще оставалась примерзшей. Кисти обледенели настолько, что любая неосторожная попытка освободить Снегурочку могла лишить ее рук. Даже сатания, и та едва могла ходить. Кромка костяного щита, который так и остался валяться на замерзшей траве, серьезно повредила ей колено. И это не считая располосованной спины, на фоне которой мои раны смотрелись детским лепетом. Они не болели, но понемногу распространяли онемение на соседние мышцы. Насыщение энергией приостановило этот процесс, но не отменило. Скоро и меня скрючит так, что шагу не смогу ступить, а нашей целительнице самой требуется помощь. Так что я подошел к зверолюдке, что пыталась сама себя перевязать, и требовательно протянул руку. «Давай сюда бомбу». «Ты что?» — всполошилась она. «Даже если у тебя получится подобраться достаточно близко, ты погибнешь от взрыва. Подожди, пока я залатаю себя хоть немного. У нас нет времени», — напомнил я ей. «Да и ребят должен кто-то прикрыть». Тут ей возразить было нечего, но она продолжала упрямиться. Не будь граната столь хрупка, забрал бы ее силой, и дело с концом. Но такой ненадежный взрыватель требовал к себе крайне бережного отношения. Чудо, что мы до сих пор не взлетели на воздух во всей этой кутерьме. Аналогия с земным оружием натолкнула меня на одну простую, но интересную мысль. Слушай, а ты можешь сделать этот шар упругим, чтобы скакал, как резиновый мячик? Пластика в этом мире я не встречал, а вот каучук мне попадался. Самый натуральный, растительного происхождения. Так что девушка меня поняла и быстро вытащила сферу из специальной сумки на ремне. Попробую. Символы на ее руках вспыхнули ярче, а вслед за ними от них засветилась и сфера. Письмена частично перешли на нее, окончательно превратив алхимическую гранату в сказочный реквизит. Такому только в какой-нибудь магической лавке место. Рядом с вратами мое заклятие быстро спадет, предупредила меня Сатания. Так что сразу беги, как бросишь. У тебя будет лишь несколько ударов сердца в запасе. Хра. Договорить я не успел, рогатая девушка впилась в меня губами. Коротко, но достаточно для того, чтобы на нас осуждающе посмотрели все, включая порозовевшего Аланса. Действительно, нашла время. Я по возможности мягко отстранил пылкую воительницу и зашагал дальше. Хотя хотелось, конечно же, совсем не этого. Вокруг крутилось несколько гончих, но они особой угрозы не представляли. Те, кто все-таки бросался на перерез, тут же знакомились с лезвием катаны. Где-то вдалеке мелькнул силуэт скелетозавра, который спешил прочь по направлению к жилым домам. Скрипнув зубами, я продолжил путь. Ничего не поделаешь, лишь бы городская стража не отсиживалась по кабакам вместе с остальными горожанами. Праздник же, будь он неладен. И вот впереди, наконец-то, показалась стена продуктового хранилища. Все-таки дошел. Осталось всего с десяток шагов, и я окажусь прямо напротив входа. Только сделать их мешал костяной страж, не собиравшийся нестись, куда ледяные глаза глядят. Это был еще один четырехрукий скелет, которого Сатания обозвала жнецом, только без многочисленной свиты. Он спокойно стоял на месте, наблюдая за округой. В каждой руке некроид сжимал по ледяному клинку, куда короче дротиков сосулек, зато бритвенно-острых даже на вид. А самое поганое, что чем ближе я подходил к воронке в иной мир, тем меньше энергии оставалось в организме. Она утекала, будто вода сквозь пальцы, вынуждая раны снова неметь. Времени у меня мало. Нежить, увидев нарушителя, даже с места не тронулась, лишь угрожающе повела мечами, занимая оборонительную стойку. Действительно, стражник. Часть его костей, кстати, разительно отличалась от более тусклых собратьев. Выглядели они более свежими, что ли. Так что вопрос, куда делись все тела погибших ребят, отпал сам собой. Я не стал изобретать велосипед и шарахнул по нему огненным шаром. Благо, немного энергии еще осталось. Но противник стремительно скрестил одну пару клинков, которые и приняли на себя удар враждебной стихии. Будь у меня в распоряжении еще и рывок, на этом бы все закончилось. А вот моей обычной скорости явно не хватало, чтобы застать его врасплох. Оба удара катаны он отразил играючи, двигаясь ничуть не медленнее Хиви. Мне же приходилось выкладываться на полную, чтобы не попасть под контрудары. Воздух вокруг меня свистел и сверкал острейшими лезвиями. Я схлестнулся с настоящей мясорубкой, способной перемолоть человека за какое-то мгновение. Жнец не знал усталости, постоянно пробуя мою защиту и не забывая о своей. Удар, блок, парирование и снова удар. Долго такой темп я был поддерживать не в состоянии, постоянно отступая. Все дальше и дальше от входа, который охранял скелет. А тем временем в его свободных руках потихоньку формировались новые клинки. Положение хуже некуда. Даже пары кинжалов ему вполне хватит, чтобы поставить точку в нашей дуэли. Так что пришлось снова применить магию, уже практически в упор. Только энергии хватило лишь на небольшой пшик, расплавивший один из мечей. А вот последним жнец едва не снес мне голову, вынудив поставить катану в жесткий блок. И тут случилось то, что я никак не ожидал. Некроид применил какую-то новую способность, разом заморозив клинок до самой рукояти. Будто его жидким азотом окатило. У меня от дикого холода едва не онемели пальцы, спасла лишь плотная оплетка рукояти. Но это оказались еще цветочки, потому что переохлажденный металл потерял свою прочность. И следующий удар оставил меня с огрызком около 1/3 от старой длины. Хваленая сабля лопнула, будто дешевый китайский сувенир. Чертов Саб-Зиро. Я неуклюжим перекатом ушел прочь, прекрасно понимая, что этот бой мне уже не вытянуть. Противник превосходил меня во всем, а главное, его не угнетала близость с вратами. Однако он кое-что забыл, гоняя меня вокруг хранилища. А именно, что у него стараниями сатании теперь существовал еще один выход. Небольшой пролом в стене оказался прямо напротив меня, так что дальше тянуть не стоило. Тем более, там внутри под покровом сумрака шевелилось что-то очень нехорошее. Я выдернул из разгрузки стеклянный шар с потускневшими письменами и со смешком швырнул его внутрь. «Хреновый из тебя сторож вышел». Жнец моментально все понял и опрометью бросился к пролому, не обращая на меня никакого внимания. А зря. Пусть у меня и остался лишь жалкий огрызок вместо меча, он успел немного оттаять. Последние крохи моей энергии пошли прямо туда, прогоняя космический холод. И когда разумная нежить сложилась, чтобы протиснуться в узкий проем, я коварно налетел на нее со спины. Не слишком благородно, только я ж не рыцарь. В этот удар я вложил все, чему успел научиться. Короткий и даже по-своему скупой росчерк перебил шейные позвонки некроида, который окончательно застрял в дыре. Добивать его я не стал, он и так уже ничего не успеет, а вот у меня еще есть шанс убраться отсюда подальше. Сколько будет один удар сердца в переводе на привычное время? А черт его знает, сейчас у меня пульс просто зашкаливал. Особенно, когда впереди между деревьями замаячила чья-то тень. С рогами, но слишком стройная даже для скелетозавра. Вот же приставучая. Ко мне брела сатания, подволакивая ногу и волоча за собой трофейный костяной щит. Я махнул ей рукой, чтобы она убиралась прочь, но девушка продолжала упрямо тащиться ко мне навстречу. Мы пересеклись на опушке и тут же повалились на внезапно взбрыкнувшую землю. Девушка затащила меня за ближайшее дерево и укрыла собой, выставив сверху щит и наруч. А вот меня силой оставили окончательно, и даже кристалл в кармане превратился в обычную тусклую стекляшку. Слишком долго мы находились возле энергетической воронки, высосало нас досуха. Даже здесь, на небольшом отдалении, тянуло могильным холодом. «Сейчас рванет», — весело оскалилась сатания, обнажив клыки. «Если врата успели напитаться на полную мощность, то от нас даже облачко пара не останется. Такие толчки бывают только от перехода чего-то очень серьезного. Тогда ответь мне на один вопрос». Девушка нервно заерзала и с нее разом слетела вся напускная бравада. «Ну, давай, там внутри вино-то хоть было». Глава 17. Откопали нас быстро, даже полежать в обнимку толком не дали. От того места, где располагалось хранилище, осталась лишь одна неглубокая воронка. Часть энергии, поглощенная вратами, все же выплеснулась наружу. Не так много, как боялась сатания, но все равно бабахнула на совесть. Наверное, даже на противоположной стороне города было слышно. Второму строению тоже не повезло, его разметало по округе, вместе со всем содержимым. Поэтому среди комьев земли и камней нас закидало еще и ошметками съедобных корнеплодов, ну и битой стеклотарой, само собой. Наше дерево тоже прилегло отдохнуть кверху корневищем, дополнительно прикрыв нас собственным стволом. Судя по измочаленной древесине, постаралось оно на совесть. Крыша из костяного щита тоже не подкачала, окончательно превратив наше убежище в аналог компактной землянки или уютного склепа, тут уж как посмотреть. Последнее, что я смог припомнить, это удивленные лица, склонившиеся над нами. Они явно не ожидали обнаружить здесь живых, а тут сразу двое. Правда, прикрывавшей меня сатании досталось куда сильнее, и она потеряла сознание задолго до того, как до нас докопались. На ней буквально не осталось живого места, даже ее рожки на голове потрескались. Но я всей душой надеялся, что хваленая живучесть зверолюдей поможет ей выкарабкаться. Меня потрепало не так сильно, но по ощущениям казалось, будто дорожным катком переехало. После пробуждения на следующий день я обнаружил себя замотанным в плотные тугие бинты не хуже египетской мумии. Здесь они являются чем-то вроде аналога нашего медицинского гипса. Зачем превращать человека в живой памятник, если кости можно срастить всего за несколько часов? Вот никто и не парится. Максимум, шину могут наложить. Чувствовал я себя отвратно, но раз все ломило и выкручивало, значит, дело шло на поправку. Уж болью меня давно не удивить. Как ни странно, вокруг была почти родная комната, что мы делили с Аланса, а уложили меня в свою же кровать. Интересно, а у них в этом мире госпиталь или что-то подобное вообще существует? Тугие повязки не давали толком пошевелиться, так что я потратил пару минут, чтобы банально привстать. Но моя возня все же не прошла незамеченной, и в комнату вскоре заглянул человек в белой имперской форме. Очнулся. «Подожди, сейчас к тебе придут». После чего он скрылся, оставив меня одного. Хотя, это не совсем верно, учитывая вернувшегося Авери. Наследник первым делом поинтересовался, что там с его ненаглядной Кристой, но я находился в таком же неведении, как и он сам. Хотя вроде бы ей ничего не угрожало, а рядом находилась Фива. Вскоре ко мне пожаловала целая делегация из служащих академии. Женщина в возрасте, являвшаяся целителем, а также двое мужчин в типичной белой форме с гербами империи на груди. Ни одного знакомого лица, все хмурые и сосредоточенные. Меня напоили какой-то ядреной настойкой, после чего принялись приводить в порядок, попутно опрашивая. Времени они терять явно не желали. Большинство переломов благополучно срослось, и теперь чудотворнице осталось провести финальную отладку, включая восстановление нервных окончаний. Ощущения во время этого процесса строго на любителя, напоминают потряхивание слабым током, а под кожей словно снуют мелкие насекомые. Зато потом уже почти не болело. Наградой за терпение стала новость, что с остальными участниками вылазки все в порядке. От сердца сразу отлегло. После чего настала моя очередь отвечать на вопросы. Рассказ о наших приключениях вышел не особо продолжительным, большую часть подробностей служивые уже знали. Прежде всего, их интересовало, что случилось возле хранилища, и кто именно подал идею его обнести. А вот все остальное сражение с нежитью они выслушали без единого уточняющего вопроса. Выдавать Сатанию очень не хотелось, но выбора у меня особо и не было, именно она договаривалась с большинством абитуриентов. Точнее, уламывала их различными предлогами, вплоть до прямых угроз. Наверняка всех выживших уже допросили, так что этот вопрос являлся чистой формальностью, а заодно и проверкой. И все же сдавать девушку, что спасла мне жизнь, у меня язык не повернулся. Поэтому я сказал, что сам предложил ей это, а она лишь поддержала такую соблазнительную мысль. Пусть что-нибудь попробуют нам предъявить, после уничтожения врат. Служивые нахмурились, но тут в комнату вошел еще один человек, прервав зашедший в тупик допрос. Это был мужчина средних лет, статный, рыжеволосый, с окладистой бородой. В отличие от остальных, он был облачен в пластинчатый доспех пепельно-серого цвета, без всяких опознавательных знаков. Даже герба империи на нем не имелось. За его плечами развивался свободный плащ из серой ткани с откинутым капюшоном, опять же, без орнамента. Имперцы с нескрываемым раздражением уставились на нового посетителя, который, ничуть не смущаясь, попросил прямо с порога: «Подождите снаружи». В голосе отчетливо проскользнули властные нотки, однако никто из троицы работников Академии и мускулом не пошевелил. «При всем уважении, магистр», — осторожно начал один из дознавателей, — «вы не наш начальник. Я и не требую от вас чего-то невозможного. Мне нужно пообщаться с этим молодым человеком наедине, а времени у меня мало. Простите за вопрос, но зачем он вам?» «Это мой племянник», — холодно процедил мужчина. «Вам этого достаточно». Работники Академии дружно уставились на меня, будто ожидая подтверждения. Их взгляды варьировались от удивления до откровенного сочувствия. Я и сам оторопел, страстно жалея, что не могу отвесить мысленного подзатыльника своему соседу по телу. «Дядя Альбин», — с явным сомнением выдавил он из себя, — «так это бывший муж Хиани». Припомнил я сводную тетушку, заодно кивнув дознавателем. «И он и его дочь, получается?» «Да». «А чего сразу не сказал?» «Да я в последний раз видел его еще в детстве. С тех пор он у нас не бывал». «Ох, взрослый ты наш, рановато у тебя склероз прорезался». Пока мы общались, получившие подтверждение имперцы молча покинули комнату, оставив меня наедине с дядюшкой, который давно покинул семью Блин. Я думал, он погиб смертью храбрых, как и положено в этом мире, а мужик просто загулял. Прямо образцовый семьянин, вышел за хлебом и не вернулся. Хотя его мышиная форма навевала не особо хорошие мысли. Вроде бы серые здесь предпочитают носить те, кто борется со всякой нечистью. Куда входят и демоны, к слову. «Здравствуй, Авери». Мужчина уселся напротив, не сводя с меня внимательных глаз, таких же голубых, как у всех представителей семейства Дутвайн, с отчетливыми искорками вокруг зрачка. Мог бы сразу догадаться, что это родственник, да голова до сих пор дурная от контузии. «И вам здравия желаю, дядя Альбин. А я думал, ты не узнал меня», — хмуро проронил он. «Если честно, то с трудом», — признался я. «Давно вас не видел». «Давай без излишней вежливости», — поморщился мужчина. все-таки твой отец мой двоюродный брат. Как скажешь, кивнул я. Смотрю, ты вырос, поделился он очевидным наблюдением. Вытянулся сильно, чистый дед в молодости. Помню тебя еще маленьким и нелюдимым малышом, который пропадал в библиотеке. А ты уже и в академию поступаешь, и девушка у тебя появилась, красивая. Далась им всем эта девушка. Тоже мне, признак социальной успешности. Ты сейчас про сатанию. А что, есть и другие? Дядя усмехнулся в бороду. Да нет, просто мы с ней, скорее, друзья. Очень хорошие друзья. Мне показалось, что она так не считает, покачал он головой. Кстати, ты действительно победил жнеца в одиночку? Конечно же, нет. Мы все вместе с ним бились, а добила его как раз сатания. Я имел в виду другого, пояснил дотошный родственник. Того, с кем ты бился один на один. Он меня почти убил. Какая уж там победа, сказал я чистую правду. Меч сломался, энергия закончилась даже в кристалле. Я просто швырнул в пролом алхимическую сферу, и он сдуру полез за ней. Не знал, что она взорвется не сразу. Удивительно, что рунная магия продержалась так долго. Твоя подруга сделала очень приличное заклинание, не забыв про последствия после его рассеивания. Иначе вся ваша затея не сработала бы. Сатания очень талантливая, похвалил я ее, невольно вспомнив окно в душевой. С бомбами тебе определенно везет, заметил дядя. Слышал, что ты спас всех на церемонии твоего совершеннолетия. Это так, мне и она сильно помогла. Ну и боги, даровавшие дополнительное зрение. Я вижу, куда пойдет огонь. Упоминание дочери благоприятно сказалось на моем собеседнике. Суровые морщины чуть разгладились, однако взгляд не потеплел ни на градус. Я по-прежнему чувствовал себя, будто на допросе, и мне это категорически не нравилось. Взгляд первостихии, ну надо же. Задумчиво протянул мужчина, ты полон сюрпризов, Авери. Помнится, Гастар заявлял, что из тебя ничего путного не выйдет, а ты вместо бездаря стал весьма перспективным магом. Повезло. Слишком уж часто тебе везет, не находишь. Я в ответ лишь пожал плечами, хотя по спине загулял отчетливый холодок. Не просто так дядюшка ко мне явился. Вовсе не из-за внезапно нахлынувших родственных чувств. Он своих детей ни разу не навестил, а я ему и вовсе седьмая вода на киселе. Неужели, догадался. В принципе, ничего удивительного, ему по работе положено. И он прекрасно знает всю свою пришибленную родню. Ответь мне еще на один вопрос. Авери, тихо проговорил он, почему ты пошел наружу, когда безопаснее было сидеть тут? Мне сказали, что инициатором вылазки был именно ты. Людям помочь хотел. Людям, удивился охотник на нежить. Мы же в городе, напомнил я ему, а большинство жителей не способны хоть сколько-нибудь сопротивляться ауре некросферы, не говоря уже о самой нежити. Тут еще и праздник не кстати. Многие бы погибли. Это верно, поморщился он. Здешняя стража слишком расслабилась, я обязательно упомяну это в отчете. Но меньше всего я ожидал, что ее работу взвалит на себя вчерашние дети, которые даже курсантами еще не стали. Мы вообще-то уже взрослые, и знали, на что идем, твердо ответил я. У нас прямо на глазах погибло несколько знакомых ребят. Не сказать, что мы сдружились за это время, но чужими они нам точно не были. Наверное, для тебя это прозвучит наивно. Ты же знаешь, я перечитал очень много книг, и любимыми у меня всегда были те, где рассказывалось о бесстрашных героях. Поэтому и решил поступить в академию, когда понял, что у меня появились силы бороться со злом. До этого я считал себя недостойным. И если честно, очень переживал. Закончил и сам подивился, до чего складно вышло увязать пристрастия настоящего Авери и собственные взгляды на жизнь. Значит, хочешь стать героем из книг? Нет. Не из книг, они чаще всего пустая выдумка. Я хочу быть настоящим. Что ж, это похвально, улыбнулся он. Хоть и очень наивно, не спорю. Вижу, что в душе ты нисколько не изменился, и все такой же добрый малыш Шавери. Он неожиданно приблизился ко мне и обнял так крепко, что заныли едва сросшиеся кости. На мгновение показалось, что он решил меня задушить, но мужчина также резко отстранился и поотчески растрепал волосы на моей голове. «Я очень рад, что это ты. А кто ж еще?» «Демон», без всяких увиливаний ответил он. «Слишком уж разительные перемены в тебе случились. Только эти твари и пальцем ради других не пошевелят. Они любят лишь самих себя. Твой поступок был очень импульсивен и даже глуп, но он показал, что ты настоящий человек, вот как. Почесал я затылок. Значит, ты думал, что я демон? Я старался спросить это как можно естественнее, но в моменте понял, что переигрываю. Поэтому мой голос в конце дрогнул вполне естественно. Извини, племянник, развел руками дядюшка. Служба такая. Ты еще не сталкивался с демонами, поэтому не знаешь, какими они бывают коварными и опасными. Даже порождения некросферы с ними не сравнятся, хотя никто в этом не признается. И многих ты уже изгнал. Я не могу об этом говорить, правила нашего ордена это запрещают. Облом. А то я уже обрадовался, что узнаю про своих коллег что-нибудь новенькое. Хотя сейчас моя неправильность здорово сыграла мне на руку. Иначе мной занялись бы более компетентные специалисты, не обремененные родственными чувствами. Мое разочарованное выражение лица не укрылось от внимательных глаз охотника на нечисть, но он счел это обычным юношеским любопытством. Не расстраивайся. На то есть веские причины. Наш орден хранит тайны не ради собственной выгоды, а для безопасности человечества. Хм, интересно, что такого знают в Серой Страже, что может навредить людям? Наверняка это как-то связано с запретной магией души. Блин, и напрямую никак не спросишь. А как ты вообще очутился там? Решил я попытать счастье в последний раз. Родители разве не рассказывали? Они вообще старались о тебе не упоминать. Даже тетя Хянея. Тут я нисколько не преувеличивал. Уж насколько Авери рассеянный, он бы точно припомнил родного дядю, истребителя демонов, когда в его теле поселился один из них. Пусть даже такой дружелюбный, как я. Понимаю, хмуро кивнул Альбин. С их стороны мой поступок выглядит предательством. Но вступление в орден обязывает отринуть любые узы. Привязанность к кому-либо – это непозволительная роскошь для серых стражей. Наш случай тому яркая демонстрация. Оставайся я по-прежнему Дутвайном, передо мной бы встал тяжелейший выбор. А так моя рука не дрогнет. Ты еще сомневаешься насчет меня, уточнил я. Нет, иначе мы разговаривали бы не здесь. Но я очень рад, что не понадобилось испытывать себя на верность ордену. Что ж, и на том спасибо. А вот в том, что такой прожженный охотник на нечисть полностью отмахнулся от подозрений, я очень сильно сомневался. Скорее всего, за мной будут приглядывать тихонько, подмечая странности в поведении. Будь у него способ гарантированно вычислить демона, он бы уже его продемонстрировал. А теперь слушай, начал свой рассказ дядя Альбин. В свое время я тоже учился здесь, на Двипахе. У фениксов тяга к этому месту, да и о престиже не стоит забывать. Веселое было время. Там я встретил одну замечательную девушку, которая покорила меня своей красотой и храбростью. Звали ее Агиза, она была родом из мелкого рода, перекочевавшего с темного материка во время исхода. Свой клан им создать не удалось, и до сих пор они живут небольшой общиной далеко на севере. Наша свадьба могла упрочить их положение, но Агиза предпочла другого, выходца из Вепри. Был такой клан и класса, сейчас же про него никто и не вспомнит. Серый страж горько усмехнулся. Видно было, что воспоминания давались ему тяжело, но чем он больше говорил, тем легче у него это получалось. Прямо как на исповеди. Тот парень поначалу ничего особенного из себя не представлял. Вступительные экзамены он прошел с трудом, но уже на первом курсе его включили в десятку лучших курсантов. На следующий год он возглавил список и не отдавал первое место до самого выпуска. Сам ректор называл его одним из выдающихся своих учеников, нулевой уровень, как-никак, редко, кому удается достигнуть таких высот в столь короткий срок. Ему прочили большое будущее, как и всему клану Вепри. Я же особых успехов в учебе не снискал. Выпустился, как положено, и принял командование частью клановых войск. Даже в темных землях успел побывать. Когда твой дед предложил кандидатуру Хиании в качестве моей будущей супруги, я не стал спорить. Мне, по сути, было все равно. Так прошло несколько лет, пока однажды Агиза не прислала мне письмо, всколыхнув старые раны. В том письме она просила приехать в гости, но сквозь те строки я отчетливо уловил мольбу о помощи. Поэтому немедленно собрал личный боевой отряд и полетел на земли Вепри. Ее муж, имя которого я не хочу вспоминать, к тому времени уже стал главнокомандующим, а сам клан готовился к повышению класса. Моя выходка могла спровоцировать серьезный конфликт, так что твой отец был в бешенстве. Он как раз тоже принял бразды правления и крепко сцепился с мантикорами. Но как бы я ни спешил, оказалось уже поздно. Взгляд рассказчика, погруженного в тяжелое прошлое, окончательно остекленел. Я же впитывал каждое слово, не перебивая, хотя вопросов накопилось предостаточно. Когда мы подлетели к их личной резиденции, она уже вовсю пылала, глухо продолжил Альбин, глядя куда-то в пол. Орден опередил нас всего на несколько часов. Этот ублюдок понял, что раскрыт, и решил спалить замок дотла. Тем самым он хотел избавиться от части улик и сбить преследователей со следа. Но пожар удалось довольно быстро унять. Я сам в этом участвовал, еще не зная, что ждет меня впереди. Когда пламя отступило, мы вместе со стражами смогли обследовать все сверху донизу. И в катакомбах под замком нашли скрытые лаборатории, часть из которых не успела выгореть. В качестве подопытных использовались живые люди, похищенные из разных уголков империи. Никогда бы не подумал, что смогу испытать подобное, особенно после темных земель. Но то, что этот выродок творил с ними, невозможно описать словами. Тысячи загубленных душ, тела которых уже не походили на человеческие. Бедные химеры, что иногда рождаются среди зверолюдей, выглядят гораздо лучше. Некоторые узники были еще живы, но умоляли нас со смерти. Их крики я слышу каждую ночь, стоит мне только закрыть глаза. Даже опытные целители не сумели тогда никого спасти, ни единого человека. Это уже было за гранью их возможностей. Мы могли только прекратить их жуткие муки. А что случилось с Агизой? Она погибла, когда пыталась его остановить, отчеканил мужчина, заиграв желваками на лице. Видимо, каким-то образом узнала, чем он занимается, хотя в свои подвалы он никого не пускал. На него работало несколько десятков наемников, только в живых никого не осталось. Уж он об этом позаботился. Все материалы исследований сгинули в огне, но по одним только подопытным я вполне представляю, к чему он стремился. Скрестить живое и неживое. Разве это возможно? Спросил я наугад. Раньше мне казалось, что нет. Сейчас я уже не уверен. А сам демон. Мы нашли и его тело неподалеку. Но это была лишь пустая оболочка. Он переселился в другого человека и сбежал, воспользовавшись секретным ходом. Это был тоннель, который вел в ближайший городок Вепри. Там его след окончательно потерялся. Увидев, на что способны эти выродки, я больше не мог оставаться в клане. Орден стал моей новой семьей, которая подарила мне смысл жизни. Надеюсь, теперь ты хоть немного меня понимаешь. Предвосхищу твой следующий вопрос. Отомстить мне пока еще не удалось, но я не опускаю рук. Рано или поздно наша новая встреча случится. Зато я помог обрести душевный покой многим другим людям, и это греет мою душу. Многим. На автомате повторил я. Значит, явление хоть и не массовое, но точно не такая уж и редкость. Но откуда в империи столько специалистов магии души, если орден сразу же забирает всех способных? Скрываются. А как тогда быть с видящими, которые способны видеть дары? Однако, продолжить расспросы у меня не вышло, в комнату вломился еще один работник академии. Прямо проходной двор какой-то, а не общежитие. В отличие от остальных он не производил впечатления военного человека. Никакой подтянутости не было и в помине. Невысокий запыхавшийся толстячок с блестящей лысиной, обрамленной густыми кудряшками. Лицо у него тоже было приметное, бульдожьи щеки, тонкий рот и небольшие хитрые глазки непонятного цвета. Больше всего он смахивал на отъевшегося на хлебной должности интенданта. Представляю, как тяжело ему было пошить форму, чтобы та не смотрелась, как презерватив на арбузе. Однако пухлощекого имперца не смогла остановить статная девушка в серых латах, что дежурила за дверью. Получается, дядя все же перестраховался. Нужно будет запомнить, что серые стражи не ходят поодиночке даже в гости к родственникам. Гранд-магистр Иолой, с неудовольствием произнес мой собеседник. Чем обязан? Представьте, у меня тот же самый вопрос к вам, магистр Альбин, недобро улыбнулся толстячок, но выражусь чуть попроще. Хрен ли вы здесь забыли? Я просто решил навестить племянника, раз уж выдалась такая оказия. Для этого понадобилось ставить оцепление и выдворять моих людей. Да, тогда надеюсь, вы уже успели насладиться приватной беседой. Потому что вам пора. Вы забываетесь, гранд-магистр, в голосе дядюшки зазвенел металл. Не вам указывать, что делать страже. А что, у вас тут операция? Наигранно всплеснул пухлыми руками имперец. Раз меня не оповестили, смею считать, что нет, верно. В таком случае прошу выметаться из моего города». Он специально выделил предпоследнее слово, заставив поморщиться охотника на нечисть. «Здесь едва не произошел прорыв некросферы, и мы можем оставаться столько, сколько захотим, пока ведется расследование. Тогда рекомендую вам остановиться в ближайшем постоялом дворе. А если хотите пообщаться с кем-нибудь из соискателей, обращайтесь для начала ко мне. Иначе я буду вынужден просить императора, чтобы он насадил некоторых излишне ретивых членов ордена. Не стоит. Вот и я так думаю, магистр». На этом словесная пикировка закончилась. Альбин коротко попрощался со мной и вышел вон, а его противник торжествующе мне подмигнул. «Эти зануды бывают очень упорны, так что не бери в голову. Завтра мы отправляемся на Двипах. Нас не накажут. О, дел вы наворотили предостаточно. Но, скажем так, ваши благородные поступки уравновесили недостойные. Посему я даже хвалить вас не буду, обойдетесь. Отдыхай и набирайся сил, они тебе очень скоро понадобятся. Из комнаты ни ногой. А можно еще вопрос?» «Нет». Он коротко рассмеялся и покинул комнату. Странный человек, так и не понял, кто это. Больше ко мне никто не ломился до самого вечера, пока вернувшаяся целительница не сняла тугие повязки. Следом за ней явилась Криста с подносом, полным еды. Ну наконец-то, хоть кто-то догадался, что меня неплохо бы покормить. Выглядела голубоволосая девушка вполне неплохо, только повязки на обмороженных руках напоминали о ее безумной выходке. Пока я ел, мыча от удовольствия, Снегурочка вкратце рассказала свежие новости, утолив мой информационный голод. Как выяснилось, в гостиной соискателей больше не собирали, подрядив нескольких добровольцев в качестве разносчиков. Всем остальным приказали как можно реже покидать комнаты. Во дворе до сих пор суетились эксперты, а в городе на всякий случай объявили комендантский час. Там сейчас рыскали военные во главе с тем самым толстячком, который оказался кем-то вроде главы службы безопасности Академии. Но я этому особо не удивился. Еще во время его фееричного общения с моим родственником стало понятно, что он не простой служащий. Да и звание у него повыше, хоть я до сих пор не разобрался до конца в здешней иерархии. Корабль Академии прибыл рано утром, заодно привезя на материк полсотни отсеянных соискателей. Большинство из них уже покинули городок, остальные ждали подходящие рейсы. Воздушное сообщение уже восстановили, однако подробности крушения до сих пор не разглашались. Более того, Зинц с помощницей так и не вернулись. Поэтому мы должны были отплывать завтра сильно урезанным составом. Не считая разбившихся, потери среди соискателей составили 11 человек, но сильно ослабить конкурс это не могло. На Двипахе сейчас мучились 300 с лишним абитуриентов, остаться из которых в итоге должна лишь ровно сотня. Понятное дело, что никто из них нашему прибытию не обрадуется. Несмотря на это, относиться к ребятам, как к будущим соперникам, у меня не вышло. Поэтому я первым делом принялся расспрашивать Кристу, как там остальные. Иву припахали помогать целителям, что выхаживали пострадавших горожан. Несмотря на все наши усилия, жертв среди мирного населения избежать не удалось, но их оказалось на порядок меньше, чем могло быть. Аланса и Сатания проходили курс интенсивной реабилитации и сейчас находились под наблюдением у простых лекарей. Обоим серьезно досталось, но их жизням уже ничего не угрожает. Более того, оба должны были отправиться вместе с нами в плавание. Новости оказались отличные, только Снегурочка не выглядела особо обрадованной. Она заметно нервничала и в разговоре постоянно сбивалась. После очередного раза я не выдержал. «Давай рассказывай, в чем дело?» «Да ни в чем», — замялась девушка. «Тебе больше никуда не надо», — уточнил я. «На кухне тебя не хватится». «Нет, ты последний, к кому я должна зайти. Только не говори, что так случайно получилось. Просто я хотела». «Забудь». Она порывисто встала, но я преградил ей дорогу, внутренне молясь, чтобы в комнату никто не заглянул, а то мало ли, чего подумает. «Так, что случилось?» «Я сильно напортачила», — призналась Снегурочка, понуро опустив голову, и подставила всю свою семью. «Думала, что стану сильнее, а в итоге все испортила. Знаешь, какая разница между тобой и Сатанией?» — спросил я. Такой неожиданный вопрос застал ее врасплох, и она моментально забыла про самобичевание. «Ну, она фурия. Кто-кто?» «Так их вид называется по-научному», — снисходительно пояснила девушка. «Это старая терминология, Сейчас все просто говорят зверолюди, особо не вникая в подробности. Нет, не в этом дело, улыбнулся я. Теперь понятно, почему Снегурочка так нравится Авери, она еще и начитанная. К тому же, не удивлюсь, что у себя в аристократической школе девушка была круглой отличницей. Мой сосед никак не выдавал себя, но я чувствовал, что он внимательно слушает наш разговор. А в чем же тогда? Криста подозрительно прищурилась. Мы с ней много чем отличаемся, знаешь ли. Прежде всего, она уверена в себе, наставительно изрек я, и никогда не ходит вокруг да около. Если ей нужно что-то, она говорит об этом прямо в лоб. Мол, пойдем, совершим какую-нибудь глупость. Но нас могут наказать. Ты не с того конца начинаешь. Вспомни, как вела себя во дворе и хватит мямлить. Я просто думала, что скоро умру, и ничего не боялась. А ты собралась вечно жить, что ли? Хорошо, я поняла, она подобралась и стала почти такой же, как во время вылазки. Мне нужна твоя помощь. Перед приездом сюда я украла запрещенный предмет из кланового хранилища. Мой брат привез его из похода на темный материк. Если его найдут, быть беде. Давай совершим глупость. Что такое запрещенные предметы, я уже знал. Аналогично магическим проклятиям, это были артефакты, официально признанные слишком опасными для людей. Врата, кстати, относились к той же категории, хотя раньше их использовали, чтобы мгновенно перемещаться между материками. Что именно ты сперла? Уточнил я, прикидывая возможные последствия. Вот везет же мне с контрабандистками. Так и норовят что-нибудь протащить в академию. Кольцо продемонстрировала пустую руку Криста. Оно усиливает твой дар, но может поработить душу. Я думала, что его никто не сможет распознать, но гранд-магистр привез с собой какой-то древний прибор, который чувствует проклятые вещи. Я слышала, что он весь день провел с ним в городе, но каждый раз возвращался сюда. Тогда откуда ты знаешь, что он его еще не нашел? Потому что я пока не в наручниках, горько улыбнулась она. Даже мой брат меня не спасет, если дело дойдет до суда. Где сейчас кольцо? В личных покоях, что занимал Зинц. Туда сложили все наши вещи и оружие. А гранд-магистр, вроде бы снова отлучился на поиски. В поместье его нет. Тогда мы теряем время на болтовню, укорил я ее. Только мне нужен мой инструмент. Он в цветочном горшке на первом этаже, у лестницы. Забрать незаметно сможешь. И все, опешила девушка. Ты готов это сделать? Вот так просто. Ты сама догадливость сегодня. А что попросишь? Ничего. Настроение сегодня хорошее. Так не бывает, насупилась она. Я ведь тебе даже признательность нашего клана пообещать не могу. Мне достаточно будет твоей, успокоил я ее. Однако девушка еще больше напряглась и пунцовая выскочила в коридор, позабыв поднос. Я же сменил рубашку, обнаружив, что она у меня последняя, и принялся ждать. На этот раз мой внутренний голос совести с нравоучениями не приставал. Даже наоборот. Благодарю тебя, Димон. Просто если ее выпрут, ты ж мне все мозги проешь. Но это в последний раз. Все равно, спасибо. Если так поразмыслить, то я, такой же нарушитель, хотя мои отмычки являлись детской шалостью в сравнении с тем, что притащили с собой эти отчаянные барышни. Жаль, что времени перепрятать инструменты получше у меня не было. Хорошо хоть догадался прикопать трофейный набор, орудовать которым мне в пример удобнее. Иначе он сейчас тоже бы оказался заперт в покоях пропавшего Зинца. Интересно, его исчезновение как-то связано со спрятанными в хранилище вратами. Эх, куда же мы вляпались, сами того не зная. Пока я размышлял, вернулась краснощекая Криста с откопанными отмычками. Румянец ей шел гораздо лучше, чем обычное надменное выражение лица. Авери от такого волнительного зрелища чуть слюни не пустил, заставив мое сердце биться чаще положенного. И ведь не попросишь же его умерить свои эмоции. Мы украдкой вышли в коридор, стараясь производить как можно меньше шума. Благо, мягкая кожаная обувь этому способствовала. Охранников поблизости не наблюдалось. Лишь на лестнице торчал один единственный дежурный, который в полглаза приглядывал за тем, чтобы соискатели не шлялись по этажам. Нам же никуда спускаться было не нужно, покои субмастера располагались в дальнем крыле. А в противоположной стороне здания мы все и познакомились, когда Снегурочка сцепилась с соседками по комнате. Сейчас из них осталась лишь одна Лиссандра. Наш Солонса сосед тоже погиб, Поэтому сегодняшнюю ночь мне придется коротать в одиночестве. А Верине в счет, да и спит он побольше моего. Кристу я оставил за крайним поворотом наблюдать за обстановкой. Заодно предупредил, что если нас застукают, придется изображать влюбленную парочку, которая хотела уединиться. Естественно, светлокожая девушка покраснела еще сильнее, но возражать не стала. Лучше уж так, чем загреметь за попытку взлома. Удивительно, что дознаватели не стали допытываться у меня, где отмычки. Слишком много народу видело, как именно я открывал подсобку с вещами. Странно, что это никого не заинтересовало. В голове даже промелькнула крамольная мысль, что нас нарочно провоцируют, чтобы на этот раз точно дать пинка. Но разворачиваться уже поздно. Я в этом отношении как дурной ледокол, пру вперед до талого, и будь, что будет. Типовой замок на двери никаких сюрпризов не преподнес. Открылся он минуты через три, однако ломиться внутрь я не спешил. Тихонечко приоткрыл дверь и осмотрелся. Типичный номер гостиницы, широкая кровать, пара шкафов и письменный стол в углу. На первый взгляд комната была пуста, но тут неожиданно включилось мое второе зрение. Вдоль пола протянулось несколько бледно-желтых нитей, образующих внутри нечто вроде крупной чистой сетки. Это уже не сигнализация, а заряженные артефакты, которые испепелят любого, кто сунется за порог. Принцип действия, как у тех же лазерных лучей. Хорошо, что здесь задействован именно огонь, а не лед, к примеру. Хотя чему я удивляюсь, это самая эффективная из поражающих стихий, от которой у нежити нет иммунитета. Впрочем, как и у демонов. Я осторожно перешагнул через магическую растяжку, поставив ногу на паркет, но ничего не произошло. Определенные опасения у меня все же оставались, служба безопасности могла перестраховаться и расположить здесь еще что-нибудь дублирующее. В таком случае мое зрение полностью бесполезно. Новый шаг также прошел без последствий, еще больше укрепив мою уверенность. Тем временем в проеме показалась Криста, которая бросила свой пост. Кольцо должно быть где-то тут. Оно из серебра, с белым камушком. Спасибо за подсказку, вздохнул я. А теперь, пожалуйста, вернись на место. Не ходи за мной, тут ловушки. Сгоришь моментально. Ага, поняла. Сообщница упорхнула обратно, к моему громадному облегчению. Я же потихонечку принялся обследовать комнату и почти сразу же наткнулся на внушительный сейф под рабочим столом. Видимо, тут все и лежит. На всякий случай осмотрел все шкафы, но там была лишь одежда и прочее бесполезное барахло. Никто ведь не обещал, что будет легко. С моими самодельными отмычками можно было сразу выйти вон и сказать Кристе, чтобы та собирала вещи и учила арестантский жаргон, но с профессиональным инструментом шанс все же оставался. Поэтому я присел рядышком с ящиком, как раз между двумя перекрещивающимися линиями, после чего принялся ковыряться в запорном механизме. Благо, до кодовых замков здесь еще не додумались. Пришлось конкретно попотеть, но надежность несгораемого схрона являлась его же слабостью. Сюда с самого производства никто не заглядывал с масленкой, поэтому я четко ощущал, куда давить не следует. Если запирающие штифты еще кое-как поддавались, то остальные успели намертво прикипеть. Это напоминало блуждание вслепую по комнате, где каждая вещь надежно приколочена к полу. Рано или поздно все равно нащупаешь выход, набив всего пару шишек. Работа так увлекла меня, что я потерял счет времени. Но все-таки замок вынужден был сдаться, и позволил заглянуть в святая святых. Внутри я к своему громадному облегчению увидел наше оружие на самой верхней полке. На других покоились какие-то документы и коробки, а также несколько бутылок со спиртным. За оружием лежала всякая мелочевка, вроде разряженных кристаллов и личных вещей. Кольцо нашлось без проблем, и тут же отправилось ко мне в карман. Также я не удержался и заглянул напоследок в одну из коробочек. Там оказался кристалл смерти с какой-то непонятной биркой. Что ж, это логично, такие штуки бесхозными оставлять ни в коем случае нельзя. С чувством выполненного долга я запер сейф, и уже собирался было возвращаться, когда в комнату юркнула перепуганная Криста, затворив за собой дверь. До одной из растяжек она не дотянула всего несколько сантиметров, другой почти коснулась. У меня от одного взгляда на ее стройные ноги едва шерсть дыбом не поднялась. Лишних вопросов я задавать не стал, и так понятно, что сюда кто-то идет. А раз она не стала оставаться в коридоре, то это никто иной, как местный особист. Уж перед ним разыгрывать влюбленных точно не стоит. Поэтому я молча подхватил девушку на руки и понес ее прочь, в сторону кровати. Глава 18. Кровать все же пришлось отбраковать. Слишком высокие ножки, нас под ней будет видно. Так что на бегу я изменил траекторию и добрался до одного из платяных шкафов. Понятливая Криста распахнула дверцу и даже попыталась раздвинуть висящие вещи по сторонам. В основном это были громоздкие мундиры, среди которых каким-то образом затесалась парочка довольно откровенных платьев. Только времени наводить уют у нас не осталось. Я запихнул девушку как есть, и сам полез следом. Внутри было настолько тесно, что даже вздохнуть полной грудью не получалось. Мы оказались плотно прижаты друг к другу, как шпроты в банке, и я отчетливо почувствовал, как сильно бьется сердце моей сообщницы. Правое ухо обжигало ее дыхание, слишком горячее для ледяной волшебницы. Больше всего мешались руки, которыми мы упирались друг в друга, так что нам пришлось практически обняться. Даже в час пик такая давка не всегда выходит. Только остальные шкафы имели еще меньше свободного пространства, будучи заняты всякими полками и ящиками. Хорошо, что я предварительно их всех осмотрел. Можно было разместиться по разным, но эта светлая мысль пришла ко мне слишком поздно. Да и вряд ли бы мы успели. Стоило мне тихонечко притворить дверцу, как щелкнул входной замок, а затем послышались приглушенные голоса. «Хрень собачья, вот тебе мое экспертное мнение». Это был гранд-магистр Иолой, чей высокий и немного шепелявый голос резко контрастировал с низким басом его собеседника. «Ты можешь говорить что угодно, только это не отменит того факта, что у тебя под носом протащили запрещенные предметы. А вот и дорогой дядюшка. Только его здесь еще не хватало». Судя по звукам, мужчины устроились за рабочим столом. Потом послышалось звяканье ключей и скрип дверцы сейфа. «Вот, смотри», — произнес особист. «А я с твоего позволения выпью». «Будешь». «Я на службе», — угрюмо ответил Альбин. «А я как будто нет. Тебе говорили, что ты после вступления в орден стал невыносимым снобом. Много раз. Тогда доставай на двоих, буду из тебя обратно человека делать. Я поражаюсь, как при твоем легкомыслии тебя до сих пор не сняли с должности», — посетовал суровый охотник на нечисть. «Эх, если бы», — мечтательно выдал старший безопасник. «Где они еще такого дурака найдут, который будет за ними всю эту навозную кучу разгребать? Я могу хоть упитым вдрызг ползать, и мне ничего за это не будет. Ты прав, с хорошими специалистами нынче одни проблемы». Серый страж зашурудил чем-то в сейфе, но вскоре оставил это занятие. «Говорил же тебе, что там ничего нет», — торжествующе произнес гранд-магистр. «Давай уже бутылку, ты проспорил. Я не поддерживал твой дурацкий спор». Но сам он отчетливо звякнул стеклотарой, а потом до наших ушей донеслось характерное журчание и плеск. Мужчины выпили и продолжили непринужденный разговор, будто старые знакомые. «Удивительно», — выдохнул Альбин вместо того, чтобы закусить. «Они вышли с одними мечами и остались в живых. Там ничего опасного не успело вылупиться, плюс детишки попались дерзкие и способные. Прямо не терпится погонять их по полигонам на выживание. Ох, как будет весело. Твои садистские наклонности не раз обсуждались в ордене, ты в курсе? Ага, передавай старым пердунам привет при случае. Мне бояться нечего, ни один демон в здравом уме не будет возиться с несмышленными юнцами, которых проще прибить, чем научить чему-нибудь путному. От такого и у нормального человека быстро рассудок помутится. А еще я никогда не пользовался жутким успехом у особей противоположного пола, так что все ваши подозрения смотрятся смешно». «Это не основной признак», — фыркнул серый страж. «Да ну, много ли ты знал демонов, к которым не липли бы женщины? Если учитывать этот дурацкий фактор, то нам нужно перебить половину дворянского сословия. Давай лучше к делу. Где ты спрятал проклятую вещь?» «Нигде», — как на духу ответил особист. «Все вещи соискателей тут, кладовую вы уже обнюхали сверху донизу. Твою ищейку просто штормит от эманации некросферы. Своди ее куда-нибудь и протри изнутри спиртом. Глядишь, откалибруется нормально. У тебя все проблемы сводятся к одному и тому же», — укорил его охотник на нежить. «Что поделать, если это универсальное решение?» Они снова выпили, не чокаясь. Тем временем мои ноги понемногу стали затекать от неудобной позы. Но это была еще не самая плохая новость. Из-за тесной близости с упругим девичьим телом мой организм, переполненный гормонами, стал реагировать соответственно. И не почувствовать это Криста попросту не могла. Она заерзала в пытках отодвинуться, но по факту делала только хуже. Я стиснул зубы, изо всех сил пытаясь успокоиться, хотя легче сказать, чем сделать. И тут подоспела помощь с самой неожиданной стороны. «Слышишь?» – встрепенулся Альбин. «Мыши, наверное», – беспечно ответил Иолой. Говорил я Зинцу, чтоб занялся паразитами, да у него в одно ухо влетало, и тут же из другого вылетало. «Где мне теперь замену такому ответственному работнику найти? Вокруг тебя одни разгильдяи, и я даже знаю, с кого они берут пример». Криста наконец-то перестала дергаться, а потом неожиданно прикусила меня за ухо. Я в ответ легонько пожал плечами, прекрасно зная, что она почувствует этот жест. Так мы и замерли, касаясь друг друга пылающими лицами. Температура в шкафу стремительно поднималась. «Твоего ненаглядного Зинца так и не нашли», — со странной интонацией обронил дядюшка. «И не найдут», — утвердительно заявил особист. «Как и остальных. Думаешь, это он затеял?» «Конечно же, нет. Он был кем угодно, кроме идиота. А кто тогда?» «Хороший вопрос. Для начала ответь мне, пожалуйста, что ты забыл в нашем захолустье. Только не говори, что мимо пролетал и решил заглянуть по старой памяти». «Не буду», — угрюмо ответил охотник. «Я сюда строго по делу направлялся. Поэтому и получилось, что прибыл раньше всех. Племянничка проверить, стало быть, решил». Со странной интонацией протянул особист. «И как?» «Пока не уверен. Я знал его еще ребенком, так что сравнивать практически ни с чем. Но слишком уж все вместе подозрительно выглядит. Смерть брата, нападение на клан и резкое обретение сил. И девушкам он нравится», — притворно вздохнул Иолой. «Та девчонка его собой прикрыла от взрыва, иначе нам бы пришлось паренька от земли отскребать. Хотя знакомы они всего несколько дней. Видел ее, перспективная особа. Только его дурацкий поступок многое ставит под сомнение. У них почти не было шансов выжить, особенно с появлением жнецов. В постановку я не верю». «Это хорошо, что мозгами хоть иногда пользуешься», — одобрительно хмыкнул особист. «Мне в какой-то степени повезло, что прислали тебя, а не кого-нибудь из ваших дуболомов. Такое не подделаешь, увы. Они действительно пробились сквозь нежить до самых врат. Я проверил каждый выпавший кристалл, и даю слово, что все камешки свежие. Вдобавок, за ними поначалу наблюдали те, кто остался в усадьбе. Что касается Авери, он оказался в сложных жизненных обстоятельствах, и ему пришлось срочно взрослеть. Бесследно такое не проходит, но парень он смышленый. То есть, ты считаешь, что это не демон? Прогоню через полигон и скажу точно. Пока больше склоняюсь к его человеческой ипостаси, а что до популярности? Девочки любят решительных, знаешь ли». Альбин рассерженно выдохнул, явно приняв последнюю фразу на свой счет, а потом, судя по звукам, осушил тару до дна одним залпом. «О, еще можешь, оказывается. Мне казалось, ты пить в ордене разучился», — снова поддел его глава службы безопасности. «Ладно, с родственником я тебе, так и быть, помогу по старой дружбе. Благодарю, не стоит. Мне ли не знать, сколько проблем доставляют выходцы из пекла? А теперь, раз мы выяснили этот щекотливый вопрос, позволь рассказать тебе, как все обстоит на самом деле. Наш славный Татан пытались превратить в могильник. Можешь не строить удивленное лицо, не мучай попусту лицевые мышцы. Я знаю, что ты уже в курсе. Почувствовал твою ищейку возле других врат. Вынесу ей замечание», — хмуро пообещал охотник на нечисть. «Но ты прав, два прорыва могли стать неподъемной ношей для этого города. Три», — поправил его особист. «Третий переход замаскировали лучше всех. Предположу, что его поставили самым первым. Но зачем, во имя богов? Неужели новое вторжение? Только не у нас. Мало того, что район малонаселенный, так еще и мы под боком. Конечно, большая часть воспитанников полегла бы во время штурма, но нежить здесь не задержалась бы, это я тебе со всей ответственностью заявляю. Так что сценарий темного континента отпадает, как ни крути. Что ты сделал с третьими вратами?» После небольшой паузы спросил Альбин. «Конечно же, деактивировал. Остатки передам ордену, как и положено, но вряд ли ваши спецы найдут, за что зацепиться. Ну что, все еще хочешь обвинить меня в некомпетентности?»